Беседа Иисуса Христа с Никодимом. Господь Иисус Христос в Иерусалиме в праздник Пасхи сотворил много чудес. К Нему вели и несли больных, а Он исцелял их. Скажет слово или прикоснется, дотронется только до больного, и больной делается здоровым. После этого многие уверовали в Иисуса. Между уверовавшими в Иисуса Христа были даже и фарисеи, и знатные иудеи. Простой народ и не скрывал того, что учение Иисуса Христа нравится ему. Они прямо называли Иисуса Христом, Мессией, Спасителем, Учителем. А фарисеи не смели открыто ходить за Иисусом Христом и слушать Его. Они боялись старейшин и своих товарищей. Старейшины же и священники иудейские сильно озлобились на Иисуса Христа. Зачем Он перед всем народом обличил их в том, что они не смотрят за порядком в храме? Один из начальников иудейских, Никодим, тоже уверовал в Иисуса Христа. Он с радостью бы побеседовал со Спасителем, но боялся, что за это его выгонят из Синдриона, то есть из присутственного места исправления иудейского. Поэтому он пришел к Иисусу Христу потихоньку, ночью. Как спастись? Что должно делать, чтобы угодить Богу? Вот о чем хотел спросить Иисуса Христа Никодим. Иисус Христос научил Никодима, что всякий, кто хочет спастись, должен веровать в Бога и в Сына Божия, должен креститься, исправиться, сделаться истинным, добрым христианином. Но помните, дети, что если вы и крещены, и называетесь православными, а живете худо, грешите, то вы не спасетесь, не будете в Царстве Небесном.